Интересно, кому принадлежал Добби? Или он был свободным? Хм, вполне возможно, что это так. Хотя он что-то говорил Поттеру о рабстве и хозяевах. Набрав в безразмерную сумку еды, я отправился на поиски подруги. Луну удалось найти в библиотеке. Она сидела за тем столиком, где мы обычно писали эссе. Увидев меня, девочка очень обрадовалась, ее лицо озарила счастливая улыбка. Она сорвалась с места, обогнула стол и крепко обняла меня. «Колин, ты поправился?» «Привет, Луна, рад тебя видеть, как ты без меня?» «Привет», — разорвала объятия девочка. «Я очень переживала, когда узнала, что тебя превратили в камень. Может, пойдем на улицу, а то тут нам мадам Пинс не даст спокойно общаться. Сейчас, только сдам книги», — тут же согласилась Лавгуд. Вскоре мы спустились вниз, после чего вышли на улицу. Тут оказались почти все школьники, поэтому найти укромный уголок оказалось немного проблематично, но мы все же справились. На протяжении пути мы оба молчали. Я не знал, с чего начать диалог. Луна же, не знаю, она просто выглядела счастливой. Не думал, что кто-то кроме мамы может так сильно радоваться моему существованию. Я расстелил под одним из деревьев мантию, достал выпечку, врученную домовыми эльфами, и пакет молока. «Луна, расскажешь, что произошло в тот день, когда я оказался в коме?» «Конечно», — кивнула Лавгуд. «Когда вы с Джинни оказались в больничном крыле, учителя всех предупредили не ходить по замку в одиночестве». «Погоди, а Джинни как там оказалась? Вроде бы у нее выросли рога», — нахмурив лоб, припомнила Лавгуд, чем ввела меня в ступор. «Она вначале подошла к старшему брату, Перси, но он не смог ее расколдовать. Поэтому Джинни обратилась к мадам Помфри». «Очень интересно, что?» На лице Лавгуд читалось неприкрытое любопытство. «Тот человек, который натравил на меня Василиска. Я успел запустить в него заклинание роста рогов. Лица не видел, но он был рыжим. Я думал на Рона Уизли, а оказалось, что меня чуть не убила твоя подружка». «Должно быть, мозгошмыги размягчили Джинни все мозги», — недовольным тоном произнесла Лавгуд. Все радостное настроение Луны смело, словно его и не было, девочка нахмурилась. «Странно, зачем ей понадобилось натравливать на меня Василиска?» «Василиска?» – удивилась Луна. «Хотела бы я увидеть столь редкого зверя. Не дай мироздание тебе увидеть эту тварь. Никому такого не пожелаю». «Учителя ничего не говорили про Василиска», — поведала Лавгуд. «Странно. Почему же мне тогда сказали? Хотя мне сообщила об этом мадам Помфри, а потом Дамблдор подтвердил». «Слушай, Луна, хочу тебя поблагодарить за тот амулет от мозгошмыгов. Он спас мне жизнь. Правда, говорят, что от него после этого почти ничего не осталось. Древесина сгорела, пивная пробка расплавилась. Значит, он помог тебе», — просияла Лавгуд. «Да, Луна, огромное спасибо. Если бы не ты, то я вряд ли бы выжил. Можешь сделать еще один амулет от мозгошмыгов?» «Конечно, Колин», — без капли сомнения ответила девочка. «Слушай, мне стыдно, что ты делаешь это просто так. Может, я что-то тоже могу сделать для тебя?» «Что ты такое говоришь, Колин?» — отрешенным голосом вопросила Лавгуд. «Мы же друзья. Эх, Луна, ты прекрасная девушка. Будет обидно, если в будущем кому-то кроме меня достанется такое сокровище. Но вообще, деньги важны и всем нужны. У меня сосед по общежитию готов купить такой же амулет. Если есть желание заработать, можно сделать и продать амулет ему. Я и твоему другу сделаю амулет от мозгошмыгов бесплатно», — отмахнулась Лавгуд. «Нет, Луна, так не пойдет. Это мы с тобой дружим, поэтому я ценю твой подарок. А Джастин, парень в принципе неплохой, но скорее приятель, чем друг. Для него амулет будет ценен, только если достанется за деньги. А деньги у парня есть, он сын магловского лорда. К тому же материалы и твой труд стоят денег. Если ты не берешь за свой труд плату, значит, ты не ценишь его. В таком случае другие люди тоже не будут ценить ни твой труд, ни его результаты. Я не имею в виду друзей и близких, но все же». «Я тебя поняла, Колин», — серьезно произнесла Лавгуд. «Хорошо, продадим твоему приятелю амулет за один сикль, за галеон, не меньше. Но это я уже возьму на себя. А то, зная тебя, уверен, ты заложила в цену только стоимость материалов, и то не всех. Ты успел хорошо меня узнать, Колин», — многозначительно мечтательным тоном выдала Лавгуд. «А что было дальше?» «Дальше», — задумалась Лавгуд. «Все как обычно, профессор Локхарт ко всем приставал и ничему не учил, нападений больше не было, все успокоились и позабыли об этом. Джинни провела в больничном крыле несколько недель, школу навещала ее мама. Интересно, Куда делся Василиск и откуда он вообще взялся? Пробормотал я себе под нос. Салазар Слизерин был змееустом, ответила на риторический вопрос Луна. По легенде, у него где-то в замке расположена тайная комната. Думаю, Василиск отправился обратно в то место, где обитал долгие годы. Жуть. Я думал, это выдумка, но выходит, что может оказаться правдой. Какого же размера должна быть комната? Хотя, если учесть, что Хогвартс расположен на скальном основании, то под ним вполне могут быть пещеры. Эти Василиски что, могут так долго жить? Им же есть надо. Они же волшебные змеи, пожала плечами Луна. Наверное, он впадает в спячку, а когда просыпается, охотится в запретном лесу. Страшно жить в замке, зная, что где-то внизу обитает гигантский невосприимчивый к волшебству и убивающий взглядом змей. Это всего лишь змея, пожала плечами Луна. Вряд ли она может попасть в замок сама, вероятно, для этого ей нужен змееуст. Достаточно не ходить в запретный лес, чтобы не быть ею съеденным. Спасибо, Луна, умеешь ты успокоить. Сразу видно, что шляпа не зря тебя отправила на Рейвенкла. Пожалуйста, Колин, улыбнулась девочка. Тебе, наверное, было страшно? Страшно мне сейчас, я не понимаю, что происходит. Вроде просто шел по коридору, а тут бац. А до этого, ХМ, до этого я помог Гарри Поттеру. На него напал сумасшедший домовой эльф, он пытался убить Гарри. Мне пришлось убить его. Это было ужасно, но я не знал и до сих пор не знаю, как бескровно обезвредить таких магически сильных существ. Я не знал об этом, с удивлением посмотрела на меня Луна. Зато школьные домовые эльфы были прекрасно осведомлены об этом. Гарри Поттер в благодарность за спасение жизни выставил меня перед прислугой Хогвартса безумным маньяком. Представляешь, они при моем приближении дрожали, а в отместку не делали уборку в моей спальне. Там все было заляпано кислым молоком уже долгие месяцы. Удивительно. Я знаю о Гарри Поттере как о герое, теперь же знаю о нем, как о неблагодарном мальчике, протянула Луна. Колин, не переживай. Животные все время убивают друг друга, чтобы съесть. Мы едим мясо животных, которых убили другие люди. Фермеры отстреливают волков, которые пробрались на пастбище. Ты поступил правильно. Не думал, что об этом мне будет говорить маленькая девочка. Эй, наигранно возмутилась Лавгуд. Между прочим, я выше тебя ростом. Я сравнил рост свой и Луны, результаты были безрадостными. Лавгуд действительно оказалась выше, хотя в начале года выше был я. Как-то из-за переживаний не обращал внимания, но выходит, что пока я был парализованным, то не рос. Все одноклассники продолжали расти. Меня же на втором курсе можно будет запросто спутать с первокурсником. А что по поводу дуэльного клуба? Джастин говорил, что Гарри натравил на него змею. Я так не думаю, покачала головой Луна. Гарри Поттер сражался на дуэли с Драко Малфоем. Драко призвал заклинанием змею, а профессор Локхард сотворил чары, которые змею лишь разозлили и помешали профессору Снейпу развеять заклинание. Змея собиралась кинуться на одного мальчика Пуффендуйца, но в этот момент Гарри зашипел на нее, отчего змея замерла. Профессор Снейп в этот момент развеял змею. Думаю, что Гарри, наоборот, остановил змею. В самом Серпентарго нет ничего плохого, это всего лишь умение говорить со змеями. В давние времена у кельтов были друиды, которые умели говорить на языках животных, так что в Британии иногда встречаются волшебники с такими способностями. Получается, что Джинни Уизли владеет Серпентарго, ведь она открыла тайную комнату. Возможно, что все Уизли змееусты, загадочно улыбнулась Лавгуд. Просто у нас в стране владеющих Серпентарго причисляют к темным магам, поэтому никто не спешит выставлять на показ подобные способности. Ну да, кому захочется привлекать к себе негативное внимание и заполучить на всю жизнь клеймо темного мага. Гарри такой же, как и я, ни черта не разбирается в волшебном обществе. Похоже, его друзья не такие уж и хорошие, сами скрывают умение говорить со змеями, а Поттера предупреждать не стали. «Мне Уизли не очень нравится», — произнесла Лавгуд. «Рон и близнецы все время меня дразнили, миссис Уизли очень шумная, Персиваль всегда делал вид, словно я пустое место, даже не здоровался. Только с Джинни мы нормально общались, но в школе она почти перестала со мной дружить, старательно избегает. Может, Джинни ревновала тебя ко мне? Вроде как, раньше вы дружили вдвоем, а теперь ты дружишь с мальчиком. Вот рыжая и решила от меня избавиться, но вначале потренировалась на кошках, точнее, одной кошке. Не думаю, покачала головой из стороны в сторону Лавгуд. Джинни давно нравится Гарри Поттер. Когда ты стал его преследовать, как ужаленный огнекрабом Наргл, она могла посчитать, что ты доставляешь ее герою неприятности, твою дивизию. Луна, ты гений, ведь все сходится. Влюбленные малолетние фанатки способны ради своего кумира сотворить самые невероятные, глупые и жуткие поступки, начиная от раздевания и потрясания грудью, чего у Джинни пока не наблюдается, заканчивая убийством и самоубийством. Она просто двинутая на всю голову фанатка мальчика, который выжил. С последним утверждением соглашусь, кивнула Луна. Получается, когда я троллил Гарри, Джинни это не понравилось. Но девочка еще не была готова нападать на людей. Она где-то раздобыла для прикрытия темный артефакт, чтобы в случае поимки заявить, будто была под его контролем. Как-то узнала о входе в тайную комнату и с помощью серпентарга подчинила себе Василиска. Она подготовилась, и первым делом натравила Василиска на миссис Норрис. Видимо, кошка завхоза или сам Филч чем-то Джинни досадили, вот она и отомстила старику. А чтобы отвести подозрения от себя и своего факультета на слизеринцев, написала про наследника. Потом она созрела и решила отомстить уже мне. Так всегда бывает, вначале люди издеваются над животными, а потом начинают в парке охотиться с молотком на людей. Это ужасно, но очень похоже на правду, расстроенно произнесла Лавгуд. Я не думала, что Джин не такая плохая. Погоди, то ли еще будет. Таких людей ничто не способно остановить, только тюрьма или смерть. Сейчас Джин не чем-то приструнили, возможно, пригрозили отчислением из школы, но рано или поздно она превратится в маньячку, вновь начнет охотиться на людей. Безнаказанность ударит в голову. Вот если бы ее как-то серьезно наказали, тогда был бы шанс на исправление. А на деле мы получили затаившуюся маньячку. Колин, ты говоришь ужасные вещи, не согласилась со мной Лавгуд. Луна, это не мое мнение, это опыт маглов, у которых маньяков было гораздо больше, чем у волшебников, как минимум в силу большей численности населения. А если Джинни действительно находилась под контролем темного артефакта, вопросила Лавгуд. Луна, ты действительно веришь в подобную выборочность артефакта? Не думаешь, что артефакт для нападений выбрал бы тех, кто не нравится ему, а не Джинни Уизли? Почему бы и нет? Пожала плечами девочка. Это же артефакт, может быть, ему было все равно на кого нападать, поэтому выбирал тех, кто не нравится Джинни. Примечание к части. Аболиционизм, англ, аболитионизм от лад, аболития отмена, движение за отмену рабства и освобождение рабов. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838328. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 11. Не знаю, как жить дальше. Пришлось еще несколько дней находиться в школе. Все это время я разрывался в противоречиях, не знал, как относиться к окружающим. Все вокруг делали вид, словно ничего не произошло. Есть Колин Криви или его нет, всем все равно. Лишь считанные единицы людей переживали, больше всего беспокоилась обо мне Луна Лавгуд. Сильнее всего меня беспокоила Джинни Уизли. Я не знал, как к ней относиться и чего ожидать. В любом случае, я ее боялся и опасался. Пусть она выглядит как маленькая девочка, но она уже почти убила меня. Лишь благодаря случайности мне удалось выжить. Больше всего бесило то, что за это рыжей первокурсницей ничего не было. Я мельком встречался с Джинни, но общаться не довелось. Она даже не попыталась подойти и попросить прощения. Логика подсказывала, что если бы человек не был виновен, действительно находился под контролем артефакта, то он бы после подошел к невольной жертве и как минимум извинился бы, ну, или хотя бы открытку с извинениями прислал бы. На деле же Джинни меня явно избегала, что подтверждало мои догадки, артефакт был лишь для отмазки. Страшно, когда знаешь, что есть человек, который хочет и может тебя убить, причем ни за что ни про что, жизнь становится тяжелой, нервничаешь, переживаешь, а тут еще пропуск большей части учебного года, незнание элементарных заклинаний, которые знают все первокурсники, беззаботное отношение окружающих и осознание того, что я превратился в убийцу. Да, домовик был опасен, но он был разумным существом, которое я лишил жизни. В общем, все время до отъезда из Хогвартса я пребывал в депрессии. Даже молоко не помогало выбраться из этой вязкой пучины беспросветности. Луна пыталась меня подбодрить, но у нее плохо получалось. За день до отъезда я стал невольным свидетелем диалога студентов Слизерина. Крэб, Гойл, Малфой и Панси Паркинсон, низкорослая девочка с курносым носом, темно-каштановыми волосами и болотными глазами, обсуждали скорую поездку домой. Их компания расположилась под раскидистым деревом, которое соседствует с тем, под которым расположились мы с Луной. Лавгуд взяла на себя миссию репетитора, она решила помочь и научить меня чарам, чем мы усиленно занимаемся который день подряд. Широкий ствол дерева скрывал нас от любопытствующих школьников. Папа говорит, что Дамблдора давно пора отправить в отставку, потому что он выжил из ума, растягивая слова, говорил товарищам Драко. Я приложил указательный палец правой руки к губам, тем самым подал Луне знак молчать и слушать. Она молча кивнула и провела сложенными в щепоть пальцами вдоль губ, пантомимо изображая, будто зашивает их. Не то, чтобы хотелось кого-то подслушать, просто не было желания показываться на глаза одним из самых неприятных учеников Хогвартса. Малфой, избалованная сволочь, обожающая издеваться над теми, кто слабее, а из-за его приятелей, изображающих из себя телохранителей, ему даже в глаз не дашь. Директор Дамблдор странный, согласилась Паркинсон. Драко, ты так и не рассказал, что у вас случилось в прошлом году. Зачем твой отец приезжал в Хогвартс? Папа является одним из попечителей, поэтому имеет право приезжать в замок, пафосно протянул Малфой. Но ты, Драко, выглядел таким обеспокоенным, заметила Паркинсон. Только никому, ладно, громким шепотом выдал Драко. Папа сказал, чтобы я сидел тихо, никуда не лез и ни с кем не ссорился. Он что-то такое хотел сделать, чтобы сместить Дамблдора, но в ноябре кто-то, явно по приказу Дамблдора, сделал нашей семье предупреждение. Предупреждение? Пробасил Крэб. Да, неуверенно ответил Малфой. Кто-то убил нашего домового эльфа. Ему отрубили голову и выбросили прямо в гостиной нашего манора. Ох, донеслось от Панси. Ничего себе, протянул Гойл. Да, выдал Крэб. Вот-вот, манерно протянул Драко. А у нас на маноре стоят защитные чары, которые запрещают аппарацию волшебников. Вот и выходит, что Дамблдору очень не понравилось то, что против него интригуют. Так что директор не так прост, как хочет казаться. Он не безобидный чудик, а очень опасный волшебник. Будьте с ним очень осторожны. Компания слизеринцев удалилась в сторону замка, я же был шокирован. Малфой старший, так вот чьим эльфом был Добби. Значит ли это, что Джинни на самом деле не виновата? Может ли так быть, что виновником всего является Люциус Малфой? Он устроил покушение на Гарри Поттера с помощью своего домового эльфа. Он устроил покушение на меня через заколдованную младшую Уизли. А когда благодаря случайности эльф оказался убит, а Джинни раскрыта, то Малфой-старший залег на дно и сыну приказал не отсвечивать. Но почему я, или, точно, у меня же родители обычные люди, не волшебники. Складывается довольно интересная картина. Именно Драко Малфой натравил на Поттера змею, но на Гарри, может быть, жертвой изначально был Джастин Финч Флитчли, еще один из немногих маглорожденных, чтобы подставить Гарри, показать, что он змееуст. Нас, маглорожденных, вообще мало учится в Хогвартсе, в основном чистокровные волшебники и полукровки. Так что нападение змеи исключительно на маглорожденных магов кажется слишком подозрительным. Получается, что Малфой решает подставить директора, для чего ему надо показать, что в Хогвартсе небезопасно. Для этого он чужими руками решает убить ребенка. Поскольку он чистокровный волшебник с расистскими замашками, то в качестве жертвы выбирает маглорожденных магов. Таких на весь Хогвартс всего 5 человек, считая меня. После убийства ребенка, директора точно выперли бы с должности, а на его место Малфой наверняка пропихнул бы своего человека. Ну и сволочь. Пусть Люциус Малфой контрабандист и влиятельный человек, но я не успокоюсь, пока не отомщу этой твари. Мне моя жизнь дорога, и не всяким контрабандистам-волшебникам решать, жить мне или умереть. К сожалению, выяснилось, что Джастин не умеет держать язык за зубами. По школе разошелся слух, что Рон Уизли пытался убить Колина Криви за то, что тот фанат мальчика, который выжил. Школьники бурно обсуждали эту новость, она обрастала событиями. По передаваемым из уст в уста рассказам оказалось, что Рон мне завидовал, боялся, что Гарри обратит на меня внимание из-за фанатской привязанности. История дополнилась, оказывается, я, как истинный фанат, пошел проведать раненого бойца Квиддича, а на обратном пути меня поджидал злой волшебник Рон Уизли, который натравил на меня Василиска Слизерина. И что Гарри Поттер вовсе не наследник Слизерина, а им на самом деле является Рон. Именно поэтому его поймали возле подвешенной за хвост кошки завхоза, а все шишки достались Поттеру. Хотя некоторые добавляли, что Рон и Гарри все делали в сговоре, и оба являются темными магами-змеюстами, только Рыжий тщательно скрывает свой темный дар. Остановить поток сплетен было решительно невозможно, но благо, что ко мне никто не приставал. Рон был злобным и редко ходил по школьным коридорам. Его все время подначивал Малфой при молчаливой поддержке своих верных мордоворотов. Не отставали от Драко и братья-близнецы Уизли. Они вовсю стебались над Роном. Не могу сказать, что мне жалко пацана, все же именно его сестра приняла активное участие в покушении. А я до конца так и не уверился в том, что она невинная жертва манипуляций взрослого волшебника. Из-за этого зарождавшееся дружеское отношение по отношению к Финчфлетчли с моей стороны поостыло. Я понял, что не стоит доверять людям и надо поменьше трепать языком. В общежитии шла шумная пьянка. Семикурсники сдали последние экзамены, теперь с размахом отмечали последний день в школе. К ним присоединились все вплоть до четвертого курса, хотя пили алкоголь только студенты с пятого курса и выше. Пробираясь через толпу в сторону спален для мальчиков, я наткнулся на Габриэля Трумэна. «О, Колин, староста явно уже поднял себе настроение некоторым количеством виски, его щеки были слегка красноватыми, а лицо очень довольным. Ты как, парень, все в порядке?» «Спасибо, Габриэль, все настолько хорошо, насколько может быть у человека, вернувшегося с того света. Ничего, дружище, мы этому Уизли покажем, где раки зимуют», потрясая кулаком, заявил староста. «Габриэль, ты хотел сказать, этой, в смысле?» «Не понял Трумэн, в прямом. Змею на меня натравил не Рон, а Джинни Уизли. Но Джастин сказал, начал был Трумэн, но был прерван мной. У Джастина слишком длинный язык. Я ему сказал, что информация неточная, надо вначале убедиться, потом говорить. Расспросил людей, виновный был найден, это Джинни Уизли. Но вы же не будете обижать девочку?» «Обижать?» — усмехнулся Трумэн. «Ни в коем случае, мы же джентльмены. А вот устроить бойкот и ограничить ей общение лишь обществом гриффиндорцев, как и организовать некоторые неприятности для ее семьи в министерстве, это будет. И даже не пытайся возражать. Мы, пуффендуйцы, своих в обиду не даем. Стоит одному остаться ненаказанным, как остальные почуют вседозволенности будут наших унижать, избивать, или вовсе пытаться безнаказанно убить. Это дело факультетской чести. А силенок хватит, все же министерство. А ты думаешь, кто работает в министерстве?» Прищурился Трумэн. «Не знаю, наверное, слизеринцы». «Ха, слизеринцы», насмешливо протянул Трумэн. «Не спорю, кое-кто с их факультета там имеется, но у многих чистокровных волшебников семейный бизнес, им нет смысла идти работать чиновниками. В большинстве отделов сидят пуффендуйцы, кое-где есть представители других факультетов. Гриффиндорцы в основном в Аврорате. Рейвенклавцы трудятся в отделе тайн, но можно встретить их в разных отделах. Но все же большая часть чиновников – наши, барсуки. Круто. Хочешь после школы пойти в министерство?» – спросил Трумэн. «Можно будет поспособствовать. Я подумаю. Вообще, собираюсь фермой заняться. Тоже хорошее дело», – кивнул Трумэн. «Если что, после окончания школы обращайся. У меня отец в министерстве магии, я тоже туда пойду работать. Так что можно будет организовать сбыт продукции через знакомых. Габриэль, чтобы быть в курсе, о каких проблемах идет речь, мне потом за это случайно Уизли дружно не сделают секир башка». «Ну что ты», — ухмыльнулся староста, — «они ничего не узнают, просто их отца будут больше нагружать работой, станут урезать премию за любые косяки. Его после того случая, когда Артур зачаровал автомобиль, а Рон угнал эту машину и пролетел через половину Англии, треть служащих министерства тихо ненавидит. Все министерство месяц стояло на ушах, пытаясь устранить все нарушения статута секретности. А тут попытка преднамеренного убийства, совершенная его дочерью, которая после этого никак не была наказана. Понятное дело, что Дамблдор все замял, но такой подход к закону никому не нравится. Получается, одним волшебником, вроде Уизли, можно творить все, что вздумается. Нарушать статут секретности, зачаровывать магловские вещи, хулиганить, натравливать на школьников Василиска, им за это ничего не будет. А другим за то же самое грозит изгнание из школы, крупные штрафы или Азкабан. Уизли совсем охренели от безнаказанности. «Габриэль, я говорил, что ты самый лучший староста». «Нет, но буду рад услышать», — ухмыльнулся парень. «Так вот, ты не лучший староста, ты бог старост. Ха-ха-ха, рассмеялся Трумен, красиво сказал. Слушай, по поводу книг, помнишь, мы договаривались? Да, Колин, помню, кивнул Трумен. После летних каникул привезу копии. Спасибо, никаких проблем, Колин, обращайся. Габриэль хлопнул меня по спине и обратил жадный взор на пятую точку проходящей мимо фигуристой блондинки-семикурсницы. Ух, вырвалось у него, Джессика такая, слышал, у нее руки растут из задницы, ни одного нормально сваренного зелья, зато, какие плечи, восхищенно протянул Трумен, не сводя взора с ХМ плеч. Хогвартс-экспресс стучал колесами, в своем стальном нутре он увозил детей в Лондон, дети были счастливы, ведь наступила самая радостная пора, каникулы. Я тоже был рад, ведь пусть на время, но остался позади жуткий замок, в котором на мою долю выпали изрядные неприятности. Вначале я крайне скептически относился к магии, пребывал в полной уверенности, что МакГонагалл мошенница-гипнотизер, что-то вроде цыганки шотландского разлива. Но жизнь среди волшебников окончательно и бесповоротно убедила меня в существовании магии. Волшебный мир изначально не воспринимался как сказочный, но столь сильных потрясений и пренебрежений безопасностью учащихся в Хогвартсе я никак не ожидал. Преподаватели вызывали двоякое чувство. Одни были нормальными, учили на совести, родили за свои предметы, Флитвик и Спраут. Другие были излишне строгими и имели несносный характер, Снейп и МакГонагалл. Некоторые вовсе оказались отвратительными учителями, например, Локхарт нас совершенно ничему не научил. Подозреваю, что Дамблдор отменил экзамены не из-за меня, а как раз из-за Зати. Кто я такой? Обычный студент, тем более маглорожденный. Из чего это вдруг решил, что из-за меня отменили экзамены? Мало того, все окружающие считали так же. Есть подозрение, что это все Дамблдор. Умеет старик сказать так, чтобы сместить акценты. В итоге оказалось, что экзамены отменили не потому, что директор нанял плохого преподавателя, который студентов ничему не научил, а потому что один студент по независящим от него обстоятельствам их не может сдать. Только сейчас до меня дошло, что если бы все школьники провалили экзамены по ЗАТИ, то наверняка начались бы разбирательства, после которых Дамблдору прилетело бы по шапке. А чтобы прикрыть задницу и всех запутать, директор отменил сразу все экзамены. Остались лишь пятый и седьмой курс, которым так и так необходимо сдавать соф и жаба министерской комиссии. Но они самостоятельно готовились, поскольку знали о выпускных экзаменах. Дети старались набиться толпой в купе вместе с друзьями, отчего ситуация разительно отличалась от той, которая сложилась во время поездки в школу. Некоторые купе остались полупустыми, думаю, если поискать, то можно даже найти совсем пустое купе. Мы с Луной ехали вдвоем в купе, у которого была дверь. Эту самую дверь мы закрыли, чтобы хоть как-то защитить уши от невообразимого шума, доносящегося со всех сторон. Громкие детские и подростковые голоса перекрывали шум, который издавали стучащие на стыках рельс колеса железнодорожного состава. «Вот, Колин, я сделала тебе амулет от мозгошмыгов», Луна положила мне в ладонь подвеску. Я рассмотрел амулет. Это была симпатичная подвеска, сделанная из винной пробки, на которой были вырезаны руны. Вместо веревочки были бисерины, нанизанные на леску. «Спасибо, Луна, это восхитительный подарок. Ты самая лучшая. У тебя какие планы на лето?» «Не знаю», – пожала плечами девочка. Она зарделась от благодарственных слов. Папа собирался отправиться куда-то в экспедицию. «Скорее всего, он возьмет с собой меня». «Эх, понятно. Я хотел тебя пригласить к нам в гости. Мои родители хоть не ревностные почитатели британских традиций, но мама настаивает на том, чтобы мы с Деннисом приглашали друзей к себе погостить во время летних каникул. В таком случае, думаю, договоримся на следующее лето. Тем более, тебе же надо спросить разрешение у отца. Ты как, Луна? С радостью приеду к тебе в гости, Колин», загадочно улыбнулась Луна, одарив меня затуманенным взором. «Я спрошу у папы, когда можно пригласить в гости тебя. Можешь приезжать вместе с братом». «Это неправильно», — отрицательно покачал я головой. «Брат – это брат, у него свои друзья. Пока вы не знакомы, брать его с собой в гости с ночевкой считается неприличным. Примерно то же самое, как если бы я привел первого попавшегося незнакомца с улицы. Вот если бы мы зашли на чашечку чая, другое дело. Луна, как можно с тобой связаться?» Продиктуй свой адрес. Я достал из сумки тетрадь и авторучку. Адрес, задумалась Лавгуд. Мы с отцом живем в районе деревни Актересенткачпалу. Ты легко найдешь наш дом. Он расположен на вершине холма, похож на шахматную ладью, а когда подойдешь к ограде, то заметишь, что над ним постоянно висит луна, точнее, ее иллюзия. Оригинально, мои губы расползлись в широкой улыбке. Такой дом точно ни с чем не спутаешь. У вас есть телефон? Я не знаю, что это такое, но, наверное, нет, покачала головой луна. Это аппарат для голосовой связи на далекое расстояние, как сквозное зеркало. Девушка наклонила голову к левому плечу. А вот теперь я не знаю, о чем ты. Сквозное зеркало, пара зеркал связывается чарами, через них можно поговорить с волшебником, у которого имеется второе зеркало, пояснила Луна. А, что-то вроде скайпа. В смысле, там же изображение и звук передается. Да, Луна кивнула. У маглов есть аналоги, но пока слишком дорогие и крупные. Вот лет через 20 у каждого школьника и голодранца будет иметься компактный прибор для связи, который совместит в себе фотоаппарат, видеокамеру, компьютер, записную книжку, музыкальные видеопроигрыватели, будильник, прибор для чтения электронных книг, калькулятор игры, сквозное зеркало, наверное, хорошая штука, но как по мне, слишком ограниченная. С телефона можно позвонить кому угодно, у кого есть подобный аппарат, а они есть почти у всех, а по зеркалу только одному человеку. Неудобно, действительно неудобно, согласилась Луна. Ты мне покажешь телефон, обязательно, покажу и научу пользоваться, когда приедешь к нам в гости. Думаю, только следующим летом, расстроенно протянула Лавгуд. Я пришлю тебе сову, когда мы с папой вернемся домой. Может быть, получится встретиться в августе. За разговорами с приятным человеком время в пути пронеслось очень быстро. На перроне было много взрослых волшебников, встречающих детей. Стоило нам покинуть вагон, как к Луне спешно подошел высокий мужчина в возрасте слегка за 40 лет. Он был немного косоглаз, с белыми, сильно смахивающими на сахарную вату волосами до плеч. Он был одет довольно экстравагантно, желтая с яркими большими цветами рубашка, желтые штаны и коричневый пиджак, расшитый золотыми причудливыми орнаментами. Я судорожно пытался вспомнить, сколько надо делать ку человеку в желтых штанах. «Папа!» – радостно воскликнула Луна, после чего повисла на шее мужчины. Светловолосый мужчина нежно обнял мою подругу. После того, как объятия были разорваны, он с выжидающим интересом стал рассматривать меня. На всякий случай я один раз присел и уважительно произнес «ку-ку». В ответ на эти действия словил недоуменные взоры окружающих. Луна с интересом наблюдала за нашими расшаркиваниями. Отец Луны оставался серьезным. Мужчина повторил мои действия. Он присел и ответил «ку». Тут до меня дошло, что воспоминания прошлой жизни подвели. Изначально думал о том, что где-то слышал о цветовой дифференциации штанов и необходимости делать ку, и от чего-то решил, что вычитал в какой-то книге волшебников. Но оказалось, что когда-то в прошлом духовном воплощении смотрел российский фантастический фильм. Как же мне было стыдно в этот момент, я покраснел, но признаваться в ошибке не желал. «Колин, это мой папа, Ксенофилиус Лавгуд», представила меня Луна. «Папа, это мой друг, Колин Криви. Приятно познакомиться, молодой человек», доброжелательно произнес Ксенофилиус. «Рад знакомству, сэр». «Это было магловское приветствие», с любопытством спросила у меня Луна. Мое лицо налилось краснотой, сделав меня похожим на помидор. «Простите, я где-то слышал, что уважаемому мужчине в желтых штанах надо делать два ку. Я очень рад, что у дочки появились друзья», произнес Ксенофилиус, сохраняя каменное выражение лица. «Друг, папа», поправила Луна, слегка пожав плечами. «Остальные считают, что я немного странная. Кое-кто зовет меня, полоумная Лавгуд. Колина боятся мозгошмыги и опасаются нарглы. Я этим нарглам, если будут продолжать заниматься своими наргловскими делами, глаза на задницу натяну и моргать заставлю», тихо пробурчал я. «До свидания, Колин». На прощание Ксенофилиус пожал мне руку, никак не прореагировав на наши с Луной слова. «Всего доброго, сэр. Пока, Луна. До свидания, Колин», послала мне нежную улыбку девочка. Мистер Лавгуд крепко обнял дочку, достал из кармана обрезок веревки, Луна ухватилась за бечевку. Ксенофилиус что-то прошептал, после чего они исчезли. Это выглядело так, будто отца с дочкой засосало в воронку. Я был в восторге. Это же телепортация. И почему я до сих пор не в курсе, что в волшебном мире существует телепортация? А, ну да, я же полгода был камнем. Блин, хочу-хочу. Это же невероятно круто. Пройдя через разделительный барьер, я оказался на перроне между 9-й и 10-й платформой. Неподалеку от колонны стояли взрослые, по всей видимости, родители маглорожденных и полукровок, живущие среди обычных людей. Народу было довольно прилично. Среди них оказался мой отец. Он поспешил ко мне навстречу. «Сынок», — радостно произнес он, первым делом отбирая у меня тяжелый рюкзак. «Фух», — я с облегчением выдохнул, избавившись от ноши. «Привет, пап, спасибо, тяжелый, зараза, не ругайся», — строго произнес отец. «Пойдем, а то тут много людей». Я поспешил вслед за размашисто шагающим отцом. Когда мы дошли до выхода с платформы, то смогли идти рядом. «Что-то ты почти не вырос, Колин», — заметил отец. «Вас там что, голодом морили?» «Нет, что ты», — покачал я головой в стороны. Говорить родителям правду не хотелось. Инсульт и инфаркт, зачастую они способны поразить даже молодых. Ни к чему маме с папой доставлять сильные волнения. Очень даже наоборот, я ел от пуза. «Пап, я же попал на лучший факультет Хогвартса, Пуффендуй. У нас прямо возле общежития расположена замковая кухня. А еще есть забавная традиция, первокурсники должны по вечерам носить старшекурсникам еду с кухни. Конечно же, я себя никогда не обделял. На самом деле думал, что растолстею так, что в дверь не смогу пройти, даже размышлял, каким образом лучше расширить дверной проем. У нас на факультете большинство ребят такие, ну в общем, голодными их не назовешь. Ху-ху-ху», — рассмеялся отец. «Значит, не голодайте. Это хорошо. Насчет традиций закрытой школы я догадывался, все же мы потомственные эсквайры. Мой отец, твой дед, настоял на том, чтобы я учился в одной из таких школ. Конечно, не волшебной, но не думаю, что они сильно отличаются. У вас в школе водились привидения?» «Нет», — ответил отец. «Тогда поверь, наши школы сильно отличаются. У вас что, там водятся призраки?» — удивился папа. «Ага, я когда впервые их увидел, думал, что кирпичей, которые из меня выйдут, хватит, чтобы построить новый блок для стада коров. Но ничего, со временем привык. Так-то в большинстве своем эти покойники не опасные, но все равно немного страшновато. Ужас какой-то», — протянул отец, покачав головой в стороны. «А как у тебя учеба? Как жил? Не обижали?» «Да так», — неопределенно пожав плечами, я стал рыскать глазами, чтобы за что-нибудь зацепиться взглядом. На отца смотреть не хотелось. «Что так?» — с подозрением спросил отец. «Ты не обидишься, если узнаешь, что я двоечник? Если тебя за это из школы не выгонят», — обеспокоенно протянул отец. «Колин, ты же знаешь, что будет, если...» «Нет-нет», — замотал я головой. «Пап, ты неправильно понял. Так-то на минимальном уровне я тяну, но в волшебстве точно не гений». «Ерунда», — успокоился отец. «Живем же мы с мамой без всякой магии-шмаги. Я и не ожидал, что вы с Деннисом станете великими гипнотизерами. Кстати, я пробежался по гаражным распродажам и барахолкам, так что приготовил много вещей под восстановление. Все, что вы с Деннисом починили в прошлом году, мы с мамой продали. Очень приличная сумма вышла». «Ой, пап, нам нельзя пользоваться волшебством на каникулах. Оказывается, министерские служащие накладывают следящие заклинания в районе проживания учеников Хогвартса, которые являются выходцами из обычных семей. До отправления в школу надзора не было, а сейчас колдовать нельзя, разве что зелья варить». «Понятно. А если не дома?» — спросил отец. «Только если подальше от проживания людей, чтобы там точно не жили волшебники. Точно не знаю, насколько простирается следящее заклинание, но какой-нибудь лес точно сойдет. Что-нибудь придумаем». Папа левой рукой, свободной от груза, потер подбородок. «Колин, ты мне вот что скажи, почему нам писем не писал и на каникулы не приехал? Мы с мамой волновались». «Извини, пап, я на каникулах болел, лежал в школьном больничном крыле. А с письмами, ты же сам знаешь, у волшебников их рассылают совы. Что подумают соседи, если к нам домой будут летать совы с привязанными к лапам письмами?» «Это да», — согласился папа, — «надо бы что-то придумать. Как сейчас себя чувствуешь?» «Нормально. Школьный колдомедик способен за несколько дней поставить на ноги даже человека, рухнувшего с высоты птичьего полета. Был у нас один такой кадр. Я слышал о волшебных зеркалах. Что-то вроде телефонов, но работающих лишь в паре. Спросим о них в косом переулке», — произнес отец. «Что-то мне не нравится ваша школа», — добавил он. «Думаешь, мне она нравится, но что-то подсказывает, что там лучше, чем в Азкабане». Отец тяжело вздохнул, но не стал возражать. «А мы можем поехать в косой переулок раньше, чем к Денису придут из Хогвартса». «Зачем?» – спросил папа. «Хочу узнать о волшебных палочках. Если получится, то желательно научиться их самому делать. Все же палочка – инструмент хрупкий, мало ли что с ней может произойти. Был у нас один кадр, сломал палочку, затем обмотал ее скотчем. Он колданул заклинание, только оно направилось в него же. В итоге он неделю блевал слизнями. Так что хочу знать, что можно делать с палочкой, а что нельзя. Как чините все в таком роде? Завтра я буду занят, а послезавтра можно будет съездить в Лондон», — после некоторых раздумий ответил отец. Примечание к части. Амулет HTTPS и магисна SSL и магис Амазон ЦОМ и магис И61 КСКТНЕЦ БЛУЛ 1500 ЙОТПГ. Подкормить музу. HTTPS Money Яндекс РУТО 41001346728328. Вебманиер 421 890 270 592. Глава 12. Дома хорошо, будь моя воля, ни в какой бы Хогвартс не поехал. К моему возвращению мама приготовила королевский ужин, стол был уставлен моими любимыми молочными продуктами. Родные завалили меня кучей вопросов. Пришлось долго и много рассказывать о школе, учебе и жизни в замке. Самым сложным было избегать скользких тем, чтобы не шокировать родных, хотелось поберечь здоровье родителей. Деннис-то и сам вскоре обо всем узнает. Я его, конечно, перед отправкой в школу предупрежу и многое расскажу, но не сейчас. Весь вечер и на протяжении следующего дня Ден не отставал от меня. Ему было интересно все. Больше всего брата расстроила новость о том, что нельзя колдовать. «Колин, это жестоко», — продолжал нудить Деннис. «Я думал, когда ты вернешься, наконец, смогу применить все те чары, о которых прочитал в книжках. Нет, ты представляешь, я как дурак, читал эти учебники, размахивал веточкой, заучивая разные заклинания, а теперь получается, что придется терпеть до конца лета. Колин, ну может, чуть-чуть, всего одно заклинание». «Нет, Ден, не нуди, знаешь слово такое? Нельзя. Или в тюрьму захотел? Тебе молоко свободы надоело? Может, ты хотел сказать воздух?» — переспросил Деннис. «Кому без воздуха нет жизни, а мне без молока? Еще скажи, что с пенкой любишь?» — скривился брат. «Ммм, пенка». Я аж облизнулся, представляя себе вкуснейшее молоко с пенкой. Увидев столь довольное выражение лица, брат передернул плечами, после чего припечатал. «Колин, ты гребаный извращенец. Я знаю, что ты даже манку с комочками любишь. Фу, таким быть. Только если манка сварена на молоке, тогда ее никакими комочками не испортишь. Эм-ням, не отказался бы прямо сейчас отведать этого великолепного деликатеса». «Бие», — продемонстрировал мне язык и поморщился Деннис. «Фу, гадость. Мы завтра с папой едем в косой переулок. Я с вами», — безапелляционно заявил Деннис. «Без проблем. Кстати, Ден, ты как далеко продвинулся в изучении движений палочки?» «Я проштудировал все учебники по чарам, трансфигурации и защите от темных искусств за первый и второй курс», — с гордостью поведал Деннис. «Могу обычной палочкой с закрытыми глазами выполнить все движения. Только с простой палочкой заклинания не выходит. Да вроде и не должны получаться. Я слышал, что беспалочковые чары могут творить лишь великие волшебники. Есть еще ритуалы, зельеварение и алхимия. Для них палочка в большинстве случаев не нужна. Может, забабахаем какой-нибудь ритуал?» — тут же загорелся идеей Деннис. «Ден, вернись в реальность. Где мы раздобудем описание ритуала? Книги по ним находятся в особой секции библиотеки. Такие вещи не очень одобряются властями волшебников и школьными учителями. В следующем году я получу доступ в запретную секцию, тогда и будем собирать подборку тайных заклинаний и ритуалов». «Тайных», — радостно протянул Деннис. «Я с тобой. Придется много переписывать. Что поделать», — философски протянул брат, пожимая плечами. «Зато вдвоем больше информации сможем добыть». «Колин, а почему у тебя будет доступ в запретную секцию библиотеки? Его всем второкурсникам дают?» «Нет», — покачал я головой. «Доступ в эту секцию дают, начиная с шестого курса, а также редким отличившимся студентам. Я сумел выторговать доступ к книгам у директора школы. Чего мне это стоило, лучше не спрашивай. Вау. «Брат, да ты крут!» – восхитился Деннис. «Я бы не осмелился у директора что-то просить. Может, хотя бы сварим разных зелий? Знаешь, хорошая идея. Я как раз хотел летом попрактиковаться в зельеварении, поскольку из-за болезни пропустил много занятий. А у нас по этому предмету учитель – зверь, суровый. Помнишь, мистера Принглса, нашего учителя по английскому?» «Да ладно!» – в ужасе выпучил глаза Деннис. «Второго мистера Принглса я не переживу. Неужели такой же суровый? Профессор Снейп еще хуже. Принглс просто чудак на букву М, а Снейп еще и отработки назначает. Котлы чистить, червей резать. Если бы он был тюремным надзирателем, то у него было бы так. Шаг влево или шаг вправо, считается за побег, прыжок на месте, попытка улететь, присел, значит, пытался вырыть подкоп. Снейп ничего не объясняет, но в принципе, если спрашивать непонятные моменты, он дает список литературы. В общем, обычная британская образовательная система, когда необходимо учиться самому. Блин, расстроился Деннис. Чувствую, на зельях мне не понравится. Чтобы самому спрашивать дополнительную литературу. Я что, ботаник какой-то? Но я же спрашиваю. Так ты, Колин, как раз ботаник. Без капли сомнений с улыбкой сказал Деннис. Хорошо, что хоть не выскочка зубрила. А то, что ботаник, это фигня. Ты же мой брат, знаешь, что, иди-ка ты на Гриффиндор, станешь камикадзе в смысле, игроком в квиддич, будешь отбивать головой бладжеры, такой пустой голове это не повредит, нет, поводил в стороны указательным пальцем правой руки Деннис, ты меня на таком не проведешь, только пуффиндуй, сам говорил, что это лучший факультет, на следующий день я, отец и Деннис поехали на нашем лендровере в Лондон, мама осталась присматривать за фермой, хотя ей тоже хотелось посмотреть на волшебную улицу. Но сейчас у отца разнорабочими трудятся поляки, их только оставь без присмотра, сразу начнут гонять балду. Отец уже не раз зарекался нанимать поляков, но за те деньги, что он готов платить, англичане не идут работать на ферму, приходится брать рабочих из других стран. Если бы у мамы было водительское удостоверение, она бы сама отвезла нас в косой переулок, но чего нет, того нет. Пап, ты решил не продавать машину? Да мы с мамой подумали и решили, что нет смысла, ответил отец. Спасибо, мальчики, машина теперь как новая. Кстати, отец полез в кошелек и вынул оттуда пачку фунтов, которую протянул мне на заднее сиденье. Это твои деньги, Колин. Доля с продажи отремонтированных вещей из-за козий сыр. Я взял деньги и пересчитал их. Сумма получилась весьма солидная, 3200 фунтов. Пап, тут слишком много. Ты не ошибся? Может, ты свои деньги мне отдал? 3000 фунтов. Откуда столько? Нет-нет, Колин, все верно, ответил папа. Некоторые вещи оказались винтажными, некоторые раритетными. Знакомый сделал оценку и помог с реализацией. Повезло, протянул Деннис. А у меня было меньше 3000. Заведи козу, тоже будешь в деньгах купаться. Ага, с таким-то братом, насмешливо протянул Деннис. Молочный вампир, ты же высосешь мою козу досуха. Тут ты прав. Мне что, свою Мэри эксплуатировать, когда тихо свистнул и ушел, называется, нашел. Эй, свистуны, окликнул нас отец, не отвлекаясь от управления транспортом. Смотрите у меня, чтобы деньги на всякую ерунду не тратили. Так точно, сэр. Хорошо, пап, согласился Деннис. Перед въездом в город мы попали в пробку. От монотонности поездки меня сморило в сон. Странное помещение. Я лежу на кушетке, у меня тело взрослого человека, высокий блондин крепкого телосложения, хоть само помещение было видно смутно, но пришло понимание, что это медицинский кабинет, рядом в кресле сидел мужчина в белом халате, рассмотреть его внешность не получалось, но я был в полной уверенности, что это доктор, он начал разговор, мистер Криви, анализы показали, что у вас непереносимость лактозы. Теперь вам придется перейти на заменители молочной продукции из сои. НЕЕЕТ. Колин, Колин, проснись. Кто-то толкал меня в плечо. Я открыл глаза. Деннис обеспокоенно взирал на меня. Колин, что случилось? Спросил он. Кошмар. Это был всего лишь кошмар. Ты так громко кричал, заметил отец. Наверное, за тобой во сне гнался темный волшебник, с любопытством вопросил Деннис. Нет, хуже, хуже. Дракон, или Джек-потрошитель выпускал твои кишки, продолжил Деннис. Нет, Дэн, это был настоящий кошмар. Во сне доктор сказал, что мне больше нельзя употреблять молочные продукты. На секунду в салоне автомобиля повисла полнейшая тишина, которая вскоре оборвалась оглушительным смехом. Отец с братом ржали до слез. До конца поездки они еще не раз смеялись, бросая на меня взгляды. Отец в зеркало заднего вида, а брату для этого достаточно было слегка повернуть голову, ведь мы оба сидели на заднем сиденье. Я обиженно надулся и молчал до конца поездки. Когда мы миновали бар «Дырявый котел» и зашли в косой переулок, Деннис с восторгом разглядывал старинную улочку. Ему нравилось все. Брусчатка, которую в наших краях уже нигде не встретить, покосившиеся двух- и трехэтажные домики из камня и дерева, всевозможные лавки с волшебными и не очень товарами. Первым делом мы зашли в Гринготс. Отец невозмутимо направился к ближайшей высокой конторке, за которой на высоком табурете восседал гоблин. Деннис, впервые увидевший гоблинов, разглядывал этих сурового вида коротышек с большим восторгом и удивлением. «Добрый день, сэр», — произнес отец, обращаясь к гоблину. «Нам надо разменять 2000 фунтов, а немного», — удивился я. «Колин, вспомни наш прошлый визит», — прикрыл глаза отец. «Как бы мало ни оказалось, но благодаря вам, деньги у нас теперь есть». «Конечно, сэр», — ответил гоблин. Его голос был хриплым и скрипучим, а демонстрируемые в момент произношения заостренные зубы делали внешность клерка пугающей. После того, как папа обменял фунты на галеоны и рассовал по разным карманам золотые кругляши, гоблин спросил: «А юные волшебники что-нибудь желают?» Я поглядел на отца, он одобрительно кивнул. «Колин Криви, сэр», — счел я нужным представиться. «Как мне к вам обращаться?» В воспоминаниях прошлой жизни я при общении с людьми примерно так, вежливо и ненавязчиво завязывал беседу с клиентами. Это позволяло поддерживать в компьютерном приложении высокий рейтинг. Так что предположил, раз работала у таксиста, значит, может сработать и у волшебника. «Зовите меня Мегатар, мистер Криви», — проскрипел гоблин. «Что именно вы бы хотели узнать? Меня интересует, какие услуги оказывает ваш банк, например, открытие счета, хранение средств, инвестиций. Сколько это стоит? Какие проценты начисляются по вкладу?» «Вы задаете интересные вопросы, юный волшебник», — оживился гоблин. «Вкладов у нас в банке нет. По старому уговору с волшебниками, гоблины оказывают различные финансовые услуги. Кредитование, аренда сейфов, прием букмекерских ставок. Сейфы есть разных уровней защиты. На верхних уровнях наименее защищенные. По договору мы обязаны предоставлять их любым магам в бессрочное и бесплатное пользование для хранения средств. За более защищенные сейфы придется выплачивать арендную плату, которая зависит от уровня защиты, глубины залегания и размера сейфа. То есть мы с братом, являясь волшебниками, можем бесплатно получить нечто вроде сейфовой ячейки?» «Да, мистер Криви, у вас есть такое право», — недовольно ответил гоблин. «Только это не ячейка, а комната размером 9 квадратных метров». «Замечательно. Мы бы хотели обзавестись такими сейфами, но немного позже. Что еще? По желанию клиента мы можем вкладывать средства в магловские ценные бумаги», — продолжил повествовать банковский клерк, немного жутковатый, но я уже привык к внешности гоблина и воспринимал его просто как сотрудника финансового учреждения. «Вынужден предупредить, что в Министерстве магии есть целый отдел, который занимается выявлением спекуляций с использованием волшебства, проводимых в магловском мире. Все краткосрочные вложения магов тщательно проверяются. К счастью, на долгосрочные инвестиции чиновники министерства не обращают внимания. Так что если задумаетесь над вложением средств в магловские фирмы, краткосрочные активы не рекомендую. Вы понимаете, о чем я говорю?» Издевательски ухмыльнулся гоблин. «Да, конечно. Как раз меня интересуют долгосрочные вложения. Но для начала, уважаемый Мегатар, скажите, во сколько обойдутся брокерские услуги?» «Зависит от суммы, мистер Криви», — удивленно протянул гоблин. Он потеребил лацкан красной ливреи и с прищуром посмотрел на меня. 0,04% при вложении суммы до 1000 галеонов, 0,03% при сумме от 1000 галеонов до 10 000, 0,02%, если сумма от 10 до 100 000 галеонов, и 0,15%, если сумма выше 100 000 галеонов. «Если желаете, я могу заняться вашими финансовыми активами». «Пап», — глазами побитого щенка я посмотрел на отца. Деннису общение с гоблином на финансовые темы было неинтересно, он с большим любопытством разглядывал потолок, мраморный пол и длинную стойку, за которой сидели гоблины и с увлеченным видом перекладывали с места на место крупные самоцветы. Отец тяжело вздохнул, прикрыл глаза и ненадолго задумался. после чего пристально поглядел на меня, словно что-то прикидывая. «Знаешь, Колин, мы все же эсквайры», — начал он. «У нас в роду детей принято было с раннего возраста приучать к управлению хозяйством и капиталами. Это твой дедушка Хаэм, неважно. В общем, да дедушки наши предки примерно в вашем с Деннисом возрасте учились управляться с финансами. Это твои деньги. Конечно, будет жаль их потерять, но если подобное произойдет, надеюсь, это станет тебе уроком на всю жизнь, как не стоит поступать. В общем, Колин, делай что хочешь, я слова против не скажу. Спасибо, папа». Гоблин, услышав титул из уст отца, тут же подобрался. Вся его насмешливость моментально слетела, он стал широко улыбаться. От такой улыбки Аскала пробирала дрожь, она больше подошла бы грабителю с большой дороги, который встретил подвыпившего богатого гуляку в темной подворотне. «Что же, мистер Мегатар, постарался я принять более взрослый и солидный вид, что не очень хорошо получилось, скорее, забавно. Я подумал над вашим предложением, оно показалось мне разумным. Расценки, конечно, немного выше рыночных. В мире обычных людей можно найти брокеров, которые берут за свои услуги меньшие проценты, но в целом, меня все устраивает. Я выложил на стойку 3000 фунтов, которые до этого в машине мне передал отец. Вот, тут 3000. Я хочу, чтобы вы, уважаемый банкир, поступили следующим образом. На эти средства необходимо приобрести акции финской компании Nokia. В марте 2000 года я нахмурился и приторно ласковым голосом вопросил: «Мистер Мегатар, почему вы не записываете?» «Ох, простите, мистер Криви», — оскалился гоблин. До этого он пребывал в небольшой прострации и разглядывал меня округлившимися глазами. Гоблин тут же водрузил на конторку чернильницу и лист пергамента. «Я готов, диктуйте, юный волшебник», — усмехнулся он. «Так вот, когда в марте 2000 года акции Nokia будут на пике цены, продавайте их. Если не будет иных распоряжений, вырученные средства поместите в мое банковское хранилище. Отслеживайте акции фирмы British Petroleum. Как только в апреле 2000 года цена на них начнет падать, ловите момент, когда цена на акции упадет ниже $7 за штуку, приобретайте сколько сможете на все средства, которые будут в моем сейфе к тому моменту. Я постараюсь этот момент проконтролировать, а пока, уважаемый Мегатар, составляйте договор. Мистер Криви, вы либо великий провидец, либо Хаэм, не дело гоблинов, обсуждать волшебников», — скривился клерк, смотря на меня странным взглядом. «Логика и финансовое образование подсказывают мне, что акции нефтяного гиганта не могут сильно падать в цене, со временем они будут лишь расти. Сейчас акции British Petroleum стоят $77, они никак не могут упасть до $7. Ага, да, вы, мистер Мегатар, в договор включите то, что я сказал, и не забудьте включить туда же пункт о возмещении убытков со стороны банка, в случае неисполнения возложенных клиентом на банк обязательств. Да, жаркий денек, и я не про солнце, которое в этот пасмурный день щадит жителей Лондона. Мы 3 часа проторчали в банке. Я до хрипоты спорил с ушлым гоблином за каждый пункт договора, потом мы с братом обзавелись собственными сейфами. Правда, доступ к ним несколько странный, по предъявлению ключа. Гоблинам не важно, кто предоставит ключ. Хозяин, доверенное лицо или вор, предъявил ключ, назвал номер сейфа, который желаешь посетить, путь свободен. Сам же хозяин сейфа может получить доступ к хранилищу без ключа, но тогда ему придется заплатить 10 галеонов за услугу одноразового доступа без предъявления ключа, а за восстановление ключа и признание прежнего недействительным, например, в случае кражи, придется выложить 1000 золотых. Второй бесплатный сейф уже не получишь, только за деньги, то есть если внутри сумма больше 1000 золотых, то деваться некуда, заплатишь, иначе в свой сейф не попадешь. Никаких кредитных карт нет. Почти ничего похожего на чеки в магическом мире не прижилось. Есть перевод денег из сейфа в сейф по письменному поручению и выдача наличных доверенному лицу клиента либо предоставление доверенному лицу доступа в нужный сейф. Документ должен быть заверен магической подписью волшебника, ставится волшебной палочкой, но услуга лишь для платных сейфов, причем высшего уровня, а не для середнячков. Для простых магов только наличные, галеоны, сикли, кнаты. Для крупных сделок используются драгоценные камни, которые можно купить и продать тут же в Гринготтсе по относительно твердому курсу. Получить удаленный доступ к сейфу невозможно. Не существует никаких кошельков, которые телепортируют деньги прямо из сейфа или наоборот. У гоблинов даже кошельков с незримым расширением нет. В магазине волшебных сумок наверняка такие продаются, но гоблины своими руками облегчать клиентам жизнь не желают. Захотел маг получить свои кровно заработанные, надо идти в банк. Уважаемый волшебник желает взять деньги из своего бесплатного сейфа, будет радостно скалиться гоблин-клерк. Извольте прокатиться на тележке, растрясти косточки. Нет-нет, что вы, никаких доверенностей, это прерогатива элитных клиентов. Какие кошельки с расширенным пространством? Что вы, гоблины с человеческой магией дел не имеют. Тяжело нести мешок с золотом, так ясное дело, галеоны мы же не зря зачаровываем от магических воздействий. Нет-нет, не чтобы вам нести было тяжело, а чтобы защитить от подделок. Жулье, а не банкиры. Еще на каждом шагу издеваются над магами, порой, даже не скрывают этого. Не зря нам на уроках магии призрак профессора Бинса Далдонит о войнах волшебников с гоблинами. Помнит, коротышки, кто им магические договоры навязал. Маги в прошлом вообще молодцы были, проблемы решали грамотно. Прибыли на их землю коротышки из другого мира, всех принудить к миру рабскими магическими договорами, которые распространяются на всю расу, всего-то и дел на несколько сотен стычек с гоблинами. Эльфы, сильные маги, которые владеют бесполочковой магией, сами рады пойти в рабство. Умнички, хорошие рабы, одежду не получите, даже не просите. Если дать свободу эльфам и гоблинам, то для волшебников наступит начало конца. Террор темного лорда Волан-де-Морта покажется разминкой детсадовцев в песочнице на заднем дворе. Как мы добирались до сейфа, это отдельная история. Тележка древнего добытчика руды, которая несется, словно на американских горках по узкоколейной железной дороге. Никаких ремней безопасности. Вот что значит бесплатный сейф. Не хотите платить? Извольте испытать множество трудностей. Доступ к сейфу через задний проход с возможностью по пути откинуть копыта, плюс ключ надо хранить так, чтобы никуда не пропал. Недоверие гоблина вполне понятно, он все же банкир, в финансах разбирается. Я бы на его месте не поверил и оказался бы сильно удивлен, если бы мне какой-нибудь мелкий пацан сказал что-то в стиле: акции Nokia в 2000 году резко поднимутся в цене, но в апреле котировки резко рухнут вниз. Если бы кто-то в начале 90-х годов вложил деньги в эту компанию, а в марте 2000-го умудрился бы их вывести, он бы заработал намного больше, чем на Samsung, Microsoft, Apple и прочих гигантах. А когда в апреле 2000 года на нефтедобывающей платформе British Petroleum произошла авария, котировки ее акций резко рухнули вниз, но потом вновь вышли на прежний уровень и превзошли его в разы. Возможно, покажется странным, с чего это в памяти бездомного бывшего таксиста затесались столь странные сведения, как биржевые сводки. Я и сам удивился, когда эти знания всплыли в голове. А ларчик просто открывается, у бездомных туалетная бумага в дефиците, подтираться приходится, чем придется. Моему прошлому воплощению пришлось подтираться скучнейшей финансовой книгой, в которой автор по косточкам разбирал крупные компании на период с начала 90-х по 2000 год. А прежде, чем страницы книги пойдут в дело, они прочитывались. Как меня отец не прибил за такое самовольство, даже не представляю. Святой человек с бесконечным терпением. Наверное, с двумя детьми-волшебниками иначе никак нельзя. Он уже 100 раз успел пожалеть, что разрешил мне самостоятельно получать жизненные уроки. Папа, наверное, надеялся, что я быстро вложу инвестиции в мороженое или в технику вроде магнитофона, игровой приставки и тому подобное, или в волшебные игрушки, и мы быстренько пойдем дальше заниматься тем, зачем сюда приехали. Но традиция, что ли, такая сложилась. Ни одно посещение косого переулка не проходит так, как было запланировано. «Колин, ты зачем вообще связался с гоблинами?» — спросил слегка отошедший от суеты отец. «Ведь купить акции проще было через обычных брокеров.